12.5. Государственное перераспределение доходов. Социальная защита населения. Поскольку рыночные отношения не гарантируют право на труд, на доход, на образование, не обеспечивают социальной защиты инвалидов, малоимущих пенсионеров и других категорий граждан, то требуется государственное вмешательство в сферу распределения доходов и создание системы социального обеспечения нуждающихся. Если функциональное распределение доходов основано на собственности на факторы производства, то персональное распределение доходов осуществляет государственная власть. Главным инструментом перераспределения доходов в стране является государственный бюджет, который предполагает наличие механизма социального обеспечения населения. Социальная защита населения, осуществляемая посредством социальной политики государства, использует два способа – социальную защиту и социальные гарантии. Социальная защита – меры государства по обеспечению общественно необходимого материального и социального положения всех членов общества. Она означает воспроизводство квалификационной рабочей силы, наличие условий для реализации способностей трудоспособных членов общества к труду, создание новых рабочих мест и поддержку работников, оказавшихся безработными, и другие. Социальные гарантии. Обязательство общества перед каждым его членом по удовлетворению необходимых потребностей. Они означают общедоступность и бесплатность образования, гарантии общества, связанные с реализацией способности к труду, гарантии неприемлемости принудительного труда и другие. В реализации социальной политики государства используются два подхода – социальный и рыночный. Социальный подход предполагает, что общество обязано гарантировать каждому его члену такой уровень доходов, который не позволял бы ему оказаться за чертой бедности. Рыночный подход предусматривает обязательство общества только создавать условия каждому его члену для осуществления экономической активности и получения дохода. Основными показателями обоих подходов к реализации социальной политики государства выступают показатели жизненного уровня населения, к которым относятся удельный вес фонда потребления в валовом внутреннем продукте и национальном доходе, абсолютные объемы фонда потребления, валового внутреннего продукта и национального дохода на душу населения, уровень занятости трудоспособного населения, условия труда и производства, состояние здравоохранения, образования, культуры, воспроизводства населения и продолжительности жизни, уровень обеспечения благоустроенными жилищами и коммунальными услугами, состояние экологической среды обитания людей и другие. Каковы особенности социальной политики государства в современной России? Эти особенности проявляются в сокращении масштабов бедности населения России, сокращении массовой безработицы трудоспособного населения, в создании основ для повышения уровня и качества жизни населения по мере осуществления устойчивого развития экономики. Во всех странах мира распространен термин «социальное обеспечение», однако его трактовка самая разная. В США под ним понимаются лишь пенсии по старости. В Великобритании в него включают систему денежных пособий. В Европе это денежные пособия плюс здравоохранение. В России государственная система материального обеспечения и обслуживания граждан в старости в случае болезни, полной или частичной потери трудоспособности, а также семей, в которых имеются дети. Таким образом, понятие социальное обеспечение в нашей стране имеет очень широкую трактовку. Практически во всех странах мира государственная система социального обеспечения занимает центральное место в механизме социальной защиты населения, включающем негосударственные формы социального страхования, частную благотворительность и другие. Социальное страхование представляет собой систему денежных пособий, создаваемую государством на основе обязательных специализированных взносов. Выплаты по социальному страхованию относят к такому виду пособий, которые соотносятся с заработком и выплачиваются в форме процента от предыдущего заработка. Все чаще используется понятие «система социальной поддержки», понимаемое в узком значении, как денежные пособия по малообеспеченности, которые выплачиваются для борьбы с бедностью. Различают формальную и неформальную социальную поддержку. Первая включает в себя ряд государственных программ социального страхования и помощи, нацеленных на определенные группы населения. Под неформальной социальной поддержкой понимаются следующие виды: личные приусадебные участки, помощь друзей и родственников. Социальная сфера финансируется за счет следующих источников. Бюджетные источники. Федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет, ресурсы небюджетного перераспределения. Внебюджетные источники. Государственные социальные фонды, внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации, негосударственные социальные фонды, кредитные ресурсы, привлечение средств фирм и домашних хозяйств, территориальные займы, использование потенциала некоммерческих неправительственных организаций. Соотношение бюджетных и внебюджетных финансовых потоков в каждой отдельной отрасли социальной сферы складывается по-разному. Например, в 1995 году в системе социальной защиты населения России около 70% финансовых ресурсов формировалось за счет внебюджетных социально-страховых фондов. Внебюджетные фонды России можно объединить в 7 групп. Целевые бюджетные фонды, государственные социально-страховые фонды, негосударственные страховые фонды, отраслевые, межотраслевые и специальные фонды, внебюджетные фонды субъектов Федерации, местные внебюджетные фонды, другие. Первые три группы являются внебюджетными фондами федерального уровня. Наиболее крупные из внебюджетных фондов федерального значения – это государственные социально-страховые фонды, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, Государственный фонд занятости, Фонд обязательного медицинского страхования и другие. Достаточно широко используются внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации. Все большую роль играют территориальные и муниципальные займы. Местные власти осуществляют эмиссию местных облигаций, реализуют жилищные сертификаты, размещают муниципальные краткосрочные облигации. Выводы. Первый. Социальная политика государства – политика, нацеленная на решение социальных проблем, на удовлетворение интересов и потребностей граждан. Социальная политика должна учитывать не только материальные, но и политические и духовные потребности членов общества. Социальная политика государства выдвигает перед экономикой следующие проблемы: как удовлетворить социальные потребности людей, каким образом обеспечить социально справедливое распределение благ в обществе, как обеспечить, чтобы повышение благосостояния людей происходило в соответствии с повышением эффективности общественного воспроизводства. Второй. Доход – это сумма денег, полученная за конкретный период времени в форме заработной платы, жалования, гонорара, прибыли, ренты, процента, трансфертных платежей. Конечный доход определяет покупательную способность конкретного индивида. Кроме денежных доходов существуют натуральные доходы, продукты домашнего хозяйства и безналичные трансферты, оплата медицинских услуг, субсидии на жилье, продовольственные талоны, транспортные карточки и тому подобное. Третий. Степень неравенства в распределении доходов измеряется по методологии Парето, Лоренца, Джини. Согласно закону Парето, наблюдается обратная зависимость между уровнем доходов и числом их получателей. Причем эта зависимость определенная. 80% ВВП присваивают 20% населения. Поэтому закон Парето называют законом 80-20. Уровень неравенства в распределении доходов рассчитывается путем коэффициента Джини, который представляет собой величину отклонения фактического распределения доходов населения от линии их равномерного распределения. Четвертый. Бедность – это экономическое состояние людей, которые не имеют минимума, по нормам страны, средств существования. Численность бедного населения колеблется в зависимости от того, каким образом определяется черта бедности. Различают абсолютную и относительную черту бедности. выделяют индикаторы уровня жизни и индикаторы качества жизни. В связи с большой доходной поляризацией в России, главное звено социальных проблем заключается в создании механизмов перераспределения доходов посредством коренных перемен в области реструктурирования рынка труда и его оплаты. Социальные реформы в области оплаты труда должны включать три составляющие: радикальное повышение оплаты труда, расширение минимального прожиточного бюджета, включение в прожиточный минимум более высоких платежей по обязательному страхованию. Пятый. Социальная защита населения – это меры государства по обеспечению общественно необходимого материального и социального положения всех членов общества. Социальные гарантии – это обязательство общества перед каждым его членом по удовлетворению необходимых потребностей. Основные термины: социальная политика государства, социальная устойчивость, социальная ответственность, доход, факторы неравенства в распределении доходов, номинальные доходы, реальные доходы, закон Парето, кривая Лоренца, коэффициент Джини, бедность, абсолютная черта бедности, относительная черта бедности, коэффициент глубины бедности, коэффициент остроты бедности, профиль бедности, индикаторы уровня жизни, индикаторы качества жизни, индекс развития человеческого потенциала, индекс интеллектуального потенциала общества, коэффициент жизнеспособности населения, социальная защита, социальные гарантии, социальный и рыночный подходы к социальной политике государства, основные программы социальной защиты населения в России. Вопросы для обсуждения. Первый. Как реализуется социальная политика государства? Что вы понимаете под социальной устойчивостью и неустойчивостью общества? Второй. Каковы источники формирования доходов населения? Третий. Какие способы измерения неравенства в распределении доходов вам известны? Четвертый. Существуют ли показатели, характеризующие бедность? Пятый. Как проявляется социальная защита населения? Шестой. Перечислите известные вам индикаторы качества жизни. Седьмой. Какие существуют подходы к реализации социальной политики государства? Восьмой. Перечислите основные программы социальной защиты населения в России. Задача. Допустим, что доходы семей распределяются следующим образом. Группы семей – 20%, доля доходов – 4,5%, 10,1%, 17%, 22,9%, 45,5%. Постройте кривую Лоренца. Тесты. Первый. Неравенство в распределении доходов населения может быть вызвано: а. различиями в способностях и уровне образования людей, б. отсутствием эффективных механизмов распределения и перераспределения доходов, в. спадом в экономике, г. снижением заинтересованности в эффективной трудовой деятельности. Второй. Если индекс Джини увеличивается: а. происходит нарастание неравенства в распределении доходов, б. неравенство в распределении доходов сокращается, в. не происходит никаких значительных изменений в распределении доходов. Третий. Индекс развития человеческого потенциала включает следующие индексы: а. ожидаемой продолжительности жизни, б. уровня образования, в. ВВП на душу населения, г. индекс потребительских цен. Рекомендуемая учебная литература. Первое. Вичканов ГС, Вичканова ГР, «Макроэкономика», 6-е издание, 2004, страницы 200-207. Вторая. Вичканов ГС, Вичканова ГР, «Микро- и макроэкономика», «Энциклопедический словарь», 2001, страницы 25-96, 120-я, 125-я, 268-я. Третья. Вичканов ГС, Вичканова ГР, «Современная экономическая энциклопедия», 2002. Четвертое. Ивашковский С.Н., «Макроэкономика», 2000, глава 17. 5. Экономика. Экономика. М. Бек. 1994, глава 17. Ответы. Тесты. 1. А. Г. 2. А. 3. А. Б. В.